когда из гиперпространства вышел одинокий дипломатический корвет, тут же передавший требование сдаться властям и освободить заложников. Псы-воины только посмеялись над наглостью гонца и поблагодарили за то, что джедаи не стали нападать неожиданно. Впрочем, для многих наемников стало неприятной новостью то, что их тихая гавань оказывается не столь уж и безопасное место, раз сюда может прилететь кто угодно в любой момент времени. Тем временем члены экипажей звездолетов занимали посты по боевому предписанию, силы самообороны колонии вооружались и распределялись по поверхности планеты, пилоты МЛА готовились к вылету из ангаров. Вопреки логике и всем канонам космических сражений, флот джедаев вышел из гиперпространства не одной группой и даже немалыми кучками на небольшом расстоянии друг от друга, что позволяло быстро принять боевое построение, а в самых разных частях звездной системы, кто-то появился рядом с звездой, кто-то на самой окраине, некоторые вблизи лавовой планеты, а кто-то и вовсе где-то посередине. Кроме судов в форме цилиндров длинной в 1,5 километра, 600-метровых прямоугольников, похожих на плоские строительные блоки, в строю флота одаренных находились и более привычные корабли. Но больше всего внимания к себе привлекли длинные и довольно тонкие стержни, 700 метров длинные и 10 в диаметре, на правом и левом бортах которых были закреплены металлические пластины с ячейками для ракет, своим видом напоминающие тонкие прямоугольные крылья. Ракетоносцы типа «Стилет» представляли из себя причудливую конструкцию, состоящую из кабины пилота, гипердвигателя, топливного бака и двигателя для полета в обычном космосе. Они практически не имели щитов, лишь слабое силовое поле для защиты от мелкого космического мусора. Их броня вряд ли выдержала бы обстрел даже из орудия истребителя, а маневренность оставляла желать много лучшего, что в совокупности делало данные летательные аппараты неприменимыми в полноценном сражении. Впрочем, они создавались всего для одной цели – доставлять на поле боя ракеты, с чем справлялись идеально, по 70 несущих снаряды пластин на правом и левом бортах, каждая из которых служит своеобразной обоймой для 10 ракет, что в общем счете доводит боезапас до 1400 единиц. У джедаев было меньше крупных звездолетов, 11 против 17, да и разной мелочи набиралось едва ли 8 десятков. Однако же, наличие средних кораблей, более 500, но менее 1000 метров длиной, частично компенсировало данную неприятную ситуацию, но не нивелировало ее окончательно. Едва оказавшись в обычном космосе, стилеты в количестве 4 штук, сразу же начали запускать ракеты. В полет с каждого корабля за один залп отправлялось по 20 снарядов, с промежутком в 2-3 секунды, которые требовались, чтобы отстрелить использованные пластины. Учитывая же тот факт, что обстрел велся с разных направлений, флот братьев-воины оказался в очень неудобном положении. Рассчитывать на то, что системы ПРО, установленные на космолеты, справятся со всеми 5600 целями, было бы слишком опрометчиво, так как летели снаряды быстро и кучно, но при этом накрыть их всех залпом турболазера не представлялось возможным. Однако же, принципы противоракетной борьбы были не новые и использовались с тех времен, когда впервые в голову одного из адмиралов уже несуществующей империи ситхов пришла идея не вступать с врагом в прямое противостояние при помощи турболазеров, а нанести упреждающий удар с безопасного расстояния. Немедля оба уля выпустили из ангаров дроидные МЛА, заправленные и загруженные боеприпасами, предназначенные для сокращения численности пилотов джедаев и прорывов к вражеским звездолетам. При помощи соединения с сервером авианосца, они распределили цели и бросились на перехват, намереваясь, если не сбить снаряды при помощи лазерного вооружения, то протаранить собственным корпусом. В то же время уже велась информационная битва. Вирусные атаки следовали одна за одной. Попытки взлома систем управления космолетами и дроидами не прекращались ни на мгновение. Построившись в 4 ударных кулака, флотилия светлых одаренных начала сближаться с силами братьев-воины. Первыми шли самые тяжеловесные суда с наиболее мощными щитами, толстой броней и дальнобойными орудиями, с боков, сверху и снизу их прикрывали средние корабли, а в тылу плелись малые звездолеты поддержки. Более 2 минут понадобилось стилетам, чтобы отстрелять весь боезапас, после чего они начали отступать, готовясь совершить гиперпрыжок. В то же время первые МЛА столкнулись с первыми ракетами, исчезнув в коротких вспышках, что, впрочем, не помешало части снарядов прорваться через заслон. Авианосцы джедаев выпустили собственные МЛА, лишь каждый пятый из которых управлялся пилотом-органиком, остальные же 4 машины звена были ведомыми дронами, запрограммированными выполнять ряд конкретных действий, не реагируя на попытки соединения извне. Из более чем 5500 ракет, через заслон из дроидов прорвалась только пятая часть, которая под огнем проклиньев и молотоглавов сократилась еще вчетверо. И пусть снарядов оставалось еще достаточно много, они не казались достаточно мощными, чтобы пробить силовые поля, а потому экипажи космолетов позволили себе вздохнуть с облегчением, что, как оказалось секундами позже, было сделано преждевременно. Не достигнув границ силовых полей космических кораблей, ракеты вспыхнули серией взрывов, создавая волну излучения, выжигающего электронику и выводящего из строя проекторы щитов. Оказавшиеся в зоне поражения клинья, молотоглавы и иные суда, потеряли свою защиту и выпали из общей сети братьев-войны, временно превратившись в неподвижные конструкции из дюрастали, пригодные разве что для роли укрытия от вражеского огня. Разом потеряв 6 больших и 1,5 дюжины малых звездолетов, пусть их и можно было со временем ввести в строй, но кто же позволит это сделать? Ряды наемников дрогнули, но все же приступили к перегруппировке. Никто не ожидал того, что джедаи решатся не только потратить целое состояние, сравнимое с годовым бюджетом какой-нибудь захолустной планетки Среднего Кольца, ради нанесения первого удара, но и применит грязное вооружение, пусть и не запрещенное в республике окончательно, но строго контролирующееся Сенатом. Решив не дожидаться следующего трюка от своих противников, наемники повели флот навстречу ближайшему из кулаков джедаев, намереваясь, если не сокрушить его сходу, пользуясь своими численными огневым преимуществами, то хотя бы сильно потрепать до того момента, как в общую свалку ввяжутся все остальные группы космических кораблей. В ответ на это, уже сами звездолеты светлых одаренных совершили торпедный залп, но его эффективность оказалась совершенно незначительной. Прежде чем мла противников сцепились между собой, джедаи активировали системы глушения связи, не став ограничиваться обычными приемами подобной борьбы, а забив все каналы белым шумом. В один миг единый флот братьев-войны превратился в отдельные космолеты, которые пусть и могли сражаться вместе, но при этом оставались сами по себе, в то время как их противники от подобной проблемы не страдали. Демонстрируя завидную синхронность действий, мла ордена стали расстреливать дроидов и пилотов личной армии Дурджа, которые мало того, что не могли наладить толкового взаимодействия по причине общей глухоты, но еще и сильно растеряли энтузиазм. Некоторые из них даже повернули обратно, к своим кораблям-носителям, другие, у кого имелись гипердвигатели, бросились в рассыпную, стремясь сбежать с поля боя, постепенно превращающегося в зону избиения. Звездолеты ордена не спешили вступать в схватку на дистанции их уверенного ведения огня турболазерами, предпочтя дождаться подхода других групп кораблей. Этим промедлением воспользовались братья-воины, чтобы, пользуясь лазерными целеуказателями, при помощи воздействия на сенсоры летящих по соседству судов, организовать пусть не слишком быстрый и эффективный, но все же устойчивый обмен информацией. В конце концов, это было лучше, чем отправлять дроидов из одного ангара в другой, чтобы они, подключаясь к внутренним системам космолета, загружали сообщения во внутреннюю сеть. К сожалению, с мла подобным образом связаться было можно только в случае, если они не маневрировали, тем самым превращаясь в прекрасные мишени для противника. В это время одна из групп звездолетов-джедаев совершила внутрисистемный гиперпрыжок, оказавшись позади флота наемников, и на всей скорости устремилась к оставленному под защитой орбитальных станций спутнику газового гиганта. Это стало последней песчинкой на чаше весов выдержки братьев-войны, которые вовсе не собирались умирать, защищая базу, либо же сдаваться на милость властям, предпочтя вместо этого попытаться сбежать. Светлые одаренные изобразили атаку, открыв огонь из турболазеров с предельной для этого дистанции, предварительно отведя собственные мла под защиту силовых полей космолетов-носителей. Однако же это было настолько демонстративное и неэффективное действие, что Дурджу оставалось только стискивать кулаки в бессильной злости и скрипеть зубами, понимая тот простой факт, что это сражение он проиграл от начала и до самого конца, отдав инициативу противнику еще в тот момент, когда из гиперпрыжка вышли стилеты. Теперь, кто хочет высказаться об увиденном? Нажав кнопку остановки воспроизведения голозаписи, Ян Дуку откинулся на спинку высокого кресла и обвел взглядом голограммы разумных, окружающие большой стол в комнате для совещаний. За правым плечом от учителя молча стоял одетый в черный военный мундир Севран Стан, выводы которой председатель Совета сепаратистов узнал еще раньше, чем вышел на связь с главами КНС. На самом деле, бывшего джедая интересовало только то, что могут сказать генерал Гривус и адмирал Тренч, которые присутствовали в качестве военных специалистов. Однако же сперва следовало проявить демократичность и позволить основным спонсорам всего предприятия ощутить собственную исключительную важность. Не ожидал я от Йоды подобного, думаю, что и другие не ожидали. Силен старик, возмущения в великой силе даже здесь ощущались, а ведь расстояние даже по космическим меркам немалое, отстраненно размышлял Дарк Тиранус, в глубине души злорадствуя над своим учителем, которому вовсе пришлось находиться рядом с эпицентром вспышки светлой стороны. Тем временем разумные, явно впечатленные быстрой и почти бескровной победой флота джедаев над одной из сильнейших организаций наемников, обменивались взглядами и хмурились. Джианазиец Поп Гльменьший, эрцгерцог родного мира, глава индустрии Джианазиса и член Техносоюза, урожденка планеты Костелу Шумай, представительница расы Гассамы и президент коммерческой гильдии, неймодианец Нут Ганрей, вице-король торговой федерации, скаканин Уэттамбар, старшина Техносоюза и исполнительный директор корпорации оружейной Цехобактоид, Муун Сен Хилл, председатель межгалактического банковского клана, представитель планеты Курева Пассил Ардженте, магистрат корпоративного альянса и глава компании корпорации Лето, Аквалиш Пануда, глава только создающегося картеля гиперсвязи, который должен стать аналогом республиканского Галанета, ставленнику Ататамбара, не спешили брать на себя первое слово, из-за чего пауза затягивалась, что, впрочем, не сильно беспокоило Ситха, занятого собственными тревогами. Граф Дуку, почему джедаи отпустили корабли братьев войны? Первой решилась задать вопрос Шумай. Здесь я вижу несколько причин. Седовласый мужчина сцепил пальцы рук в замок перед грудью, локтями упираясь в подлокотники кресла. Во-первых, свою роль сыграло нежелание ордена терять своих членов. В отличие от тех же наемников, численность одаренных строго ограничена и крайне медленно увеличивается, что грозит серьезным ослаблением после гибели ударного кулака. Во-вторых, с точки зрения репутации, подобная бескровная победа сыграла храму и его обитателям великолепную службу. Ведь так, да-да, Пануда, на которого был обращен взгляд Ситха, торопливо закивал. Галанит буквально взорвался от обсуждений выложенного на общее обозрение ролика. Одни восхищаются мастерством и силой джедаев, заставивших сбежать численно превосходящего противника, при этом захватив часть его флота, орбитальные станции и главную базу, другие возмущаются тем, что, имея такую мощь, орден все еще не извел пиратов и других бандитов. Вот видите, Ян вернул свое внимание к экзотке. А если бы джедаи вступили в бой, то потеряли бы не только часть кораблей и пилотов МЛА, но и их победа выглядела бы не столь впечатляющей. Пассил Ардженте возбужденно добавил, Сенат бурлит противоречиями. Многих испугало то, что орден обладает реальной военной силой, в то время как у республики кроме флота юстиции, армии фактически нет. Фракция пацифистов наоборот упирает на то, что одаренные показали свою способность защитить государство в случае войны, а потому тратить огромные средства на создание республиканской армии попросту расточительно. Вынужден заметить, что в этом утверждении есть логика. Подал голос Поп Гльменьший, хмуро покачал головой. Этот маленький флот способен нанести точечный удар в любой части галактики. В связи с этим, выношу предложение о том, чтобы Совет Конфедерации не собирался на одной планете, во избежание гибели или захвата всех его членов в одной атаке. Нут Ганрей насмешливо осведомился. Неужели вы испугались джедаев? Я проявляю разумную осторожность, руководствуясь вашим неудачным опытом с Набу, парировал джианазиец. То, что смогли провернуть двое одаренных, смогут сделать и их соратники, но в больших масштабах. Поэтому я предлагаю требую принять решение о том, чтобы после начала активных действий, безопасность каждого из членов Совета Конфедерации обеспечивалась отдельно. Каким образом вы предлагаете поддерживать связь? Спросила Шумай. Обычные средства гиперсвязи, пусть не без сложностей, но можно отследить, а то и вовсе взломать. Вставил свое мнение Пануда, стараясь проявить активность и полезность, привлекая к себе внимание спонсоров. Уоттамбор воспользовался паузой, чтобы внести свое предложение. «Мы можем использовать квантовые передатчики. Их нельзя отследить, либо перехватить ведущиеся через них переговоры. Да и системы глушения связи, которыми воспользовались джедаи против братьев войны, не сработают. Я так понимаю, что предложение об отдельных бункерах для каждого члена совета можно считать принятым», — уточнила Шумай. «Квантовые передатчики – это хорошо, но использовать их можно разве что для связи с другими руководителями. Учитывая же способность одаренных обходиться без помощи средств связи, у нас появились очевидные сложности. Техника, продемонстрированная на голозаписи, крайне сложна, а также должна быть утомительна для применяющих ее джедаев», — заметил Дарт Тиранус. «В годы моего нахождения в Ордене было известно о 2-3 техниках, имеющих схожий эффект, но гораздо меньший масштаб. Из этого можно сделать вывод, что кроме Гранд-Магистра и, возможно, 1-2 членов Верховного Совета, повторить подобное не способен никто. При этом, с уменьшением количества джедаев, применяющих технику, уменьшается и ее эффективность. Мы же не намерены позволять членам Ордена собираться в одном месте сколь-нибудь крупными группами. Только вот знают ли о наших намерениях джедаи?» — хмыкнул Сэн Хилл. «Как бы ни случилось так, что одаренные не захотят следовать нашим планам и будут иметь свое мнение на ситуацию. Впрочем, это все философия. У кого-нибудь есть реальные предложения о том, каким образом можно, если не нивелировать преимущество джедаев, то снизить его до приемлемого уровня?» «ТЦ», защелкал отростками Тренч. «С вашего позволения, граф, один из способов борьбы с системами подавления связи мы уже видели сегодня, как раз на голозаписи боя джедаев и наемников. Насколько я понял, братья воины использовали лазерные системы целеуказателей и внешние датчики кораблей, чтобы передавать друг другу сообщения. Способ примитивный, действенный только на небольших расстояниях, но если уж развивать идею, то на корпусы звездолетов можно устанавливать световые панели, которые будут видны с других судов при помощи мощной оптики. Возвращаемся к системе отправки сигналов флажками и дымом», — хохотнул высокий киборг, кутающийся в алый плащ. «Как один из вариантов, подобный способ отбрасывать нельзя», — не поддался на провокацию адмирал. «Конечно, и против подобного способа общения можно придумать контрмеры, но это потребует от противника приложения дополнительных усилий и времени. Не думаю, что установка дополнительных прожекторов, мониторов и сенсорных систем на и без того дорогие космические корабли так уж сильно нас разорит», — попытался пошутить Погбль-меньший. «Будем голосовать, или же примем предложение адмирала без дополнительных формальностей», — уточнил Дуку, обводя взглядом членов Совета сепаратистов из-под полуприкрытых век. «Клац, ты мне не нравишься», — с хмурым видом констатировала Майра, одетая в белый защитный комбинезон, сверху которого были закреплены элементы металлопластиковой брони красного цвета, глядя глаза в глаза зеленошкурому ездовому ящеру, наклонившему голову на уровень мордочки катарки. «Уррррм», — угрожающе пророкотал зверь, переминаясь на мощных лапах, стоя в нише своего стойла, третьего от входа в утепленный ангар. «Гррррр, хочешь подраться?» Молодая хищница прищурилась и оскалила клыки, ощущая, как в груди разгорается раздражение на это глупое и упрямое животное. «Рррр», — гребень на голове ящера встопорщился, и, открыв рот, он начал двигаться на свою несостоявшуюся наездницу. Хук с правой, которым Майра ответила на угрозу, заставил скакуна захлопнуть пасть с громким клац, отшатнуться назад и неуклюже упасть на задницу, удивленно хлопая большими глазами. Несмотря на то, что обладательница длинного и гибкого хвоста с пушистой кисточкой от всей широты души вложилась в удар, особого вреда чешуйчатый зверь не получил, но испугался и растерял всякое игривое настроение. Дрессировщики, в случае неподчинения, с малых лет щелкали питомцев по носу специальной тростью, либо кулаком, в результате чего во взрослом возрасте, когда чувствительность этой части тела снижалась до минимума, он слушался благодаря выработанному рефлексу. «Пфф», — раздраженно дернув ушами, молодая хищница уперла руки в бедра и, глядя на хнычущего ящера, пробормотала: «Я опять сделала что-то не так». Скакун тем временем, издавая булькающие звуки, не вставая с задницы, перебирая своими мощными ногами, пытался отползти от наездницы подальше. Учитывая, что даже сидя он не уступал Маре ростом, выглядело это довольно комично. Вздохнув и закатив глаза к потолку, катарка встряхнулась и решительно шагнула вперед, чем вызвала испуганный взвизг чешуйчатого здоровяка. Когда же она положила ладони на лобастую голову, он вовсе замер и зажмурился, даже почти перестал дышать. «Прости, маленький, прости, мой хороший», гладя зверя по лбу, макушке, стараясь дотянуться до низа шеи и подбородка, молодая хищница активно излучала доброжелательность и раскаяние. «Ну-ну, я тебя больше не обижу, ррум», радостно отозвался скакун и неуловимо быстрым рывком вскочил на ноги, одновременно с этим толкнув обладательницу золотистой шерстки мордой, валяя ее на теплый пластиковый пол. «Уррррр, фу, прекрати немедленно, фе». Пытаясь отбиться от воспылавшего любовью зверя, Майра подставляла руки и отворачивала мордочку от длинного и слюнявого языка, которым ящер стремился ее облизать. «Хаэм!» – прозвучал задумчивый мужской голос со стороны прохода, соединяющего несколько стойл в одно помещение. «Я уже начал беспокоиться, что что-то случилось, но вижу, у тебя все под контролем, господин Бейл». Уперев обе ладошки в нос скакуна, катарка отодвинула от себя его голову и жалобно посмотрела на человека, одетого в синий комбинезон с желтой, позолоченной, металлопластиковой защитой. «Помогите, а ведь когда ты говорила, что хочешь в мой прайд, я думал, это серьезно». Мужчина сокрушенно покачал головой. «Сперва Лин, теперь же Вастик, мое сердце разбито, это не смешно», обиженно воскликнула молодая хищница. «Как вы могли подумать, что я с этим, Живастиком?» «Да, а мне казалось наоборот. И ваши отношения с Лин ты не отрицаешь?» Король Эльдирана вопросительно вскинул брови, а затем прищурился и растянул губы в улыбке. «Как интересно, господин Бейл». Молодая хищница состроила самую жалобную мордочку и добавила во взгляд выражение, будто готова расплакаться. «Ладно уж», смилостивился мужчина и, хлопнув в ладоши, подошел к скакуну, довольно грубо хватая его за гребень. «Но после прогулки мы еще вернемся к этому разговору в расширенном составе. А пока, вставай и бери седло. Так уж и быть, помогу усмирить твой транспорт. Под инатковерные игры. Что может быть лучше 2 месяцев отдыха на родной планете, в обществе любимой жены, друзей и телохранителей? Наверное, только настоящий отдых, непрерываемый регулярными встречами с управляющими фирм, переговорами с деловыми партнерами органа ГЕИМ, собраниями Совета правительства Эльдирана и аудиенциями с разными уважаемыми гражданами Галактической Республики. К тому же, не стоило забывать и о публичных выступлениях, целью которых было поддержание моей популярности. Сейчас, летя на латном сердце через гиперпространство, чтобы попасть на встречу с представителями верфи Куэта, наконец-то можно подвести промежуточные итоги. Во-первых, кто-то из наемников гильдии охотников за головами, может быть, это был даже Дивал, все же достал Латуса и благополучно получил свою награду, предоставив доказательства гибели этого разумного, мелочно, но приятно. Во-вторых, после окончания разборок с профсоюзом рабочих, трудившихся на заводе по сборке дроидов, производство стало полностью автоматизированным, люди же получили разовые выплаты за односторонний разрыв контракта и списки вакансий, где их ждут с распростертыми объятиями. Найти бы провокаторов, да заставить ответить за их выступление, но ведь ни одного зачинщика на Эльдиране уже нет, и куда только служба безопасности смотрела. Разумеется, подобное решение вызвало резонанс в общественности, но мои пиар-агенты успешно направили мнение граждан планеты в нужное русло. Впрочем, стоит признать, что тут мою фракцию переиграли и проблемы, связанные с заводом, еще не закончились. Пацифисты выдвинули требование прекратить создавать и торговать оружием. На фоне этих разбирательств забуксовал проект «Киберсолдат». У нас есть все необходимые подписи Совета Министров, в достатке денежных средств, которые пришлось частично выделять из бюджета Альдирана, частично из фондов органа ГЕИМ, есть даже добровольцы, по той или иной причине согласные на операцию. Однако противники развития военной программы всеми силами затормаживают реализацию идей, устраивая мелкие диверсии и информационную войну. И ведь если заткнуть их, обязательно вылезут другие оппозиционеры, которые будут во всю глотку орать об тирании и угнетении свободы слова. Как ни странно, но одним из доводов людей, выступающих против маленькой армии киборгов, является то, что у Эльдирана уже есть силы самообороны, которые усилиями Брехи были увеличены в численности и получили дополнительные инвестиции, а также завод по выпуску боевых дроидов. Почему это мешает служить в армии разумным с механическими конечностями, усиленным скелетом и глазными имплантами, лично мне непонятно, но среди разговоров на форумах, время от времени поднимается вопрос о законе, по которому глубокая киборгизация должна быть запрещена, либо хотя бы ограничено законом. Учитывая, что военные протезы – это оружие ближнего, а иногда и дальнего боя, то разрешение на их установку действительно следует выдавать по тем же схемам, что разрешение на ношение бластера и виброножа. Но ведь мы работаем не с бродягами, пришедшими с улицы, а с адекватными людьми, проходящими тестирование у психологов. Однозначно хорошей новостью можно назвать то, что через 8 месяцев, пусть и не самым традиционным способом, я стану отцом. Под наблюдением специалиста-каменоанца, яйцеклетка брюхи была оплодотворена моим сперматозоидом, а затем помещена в искусственную утробу, где теперь проходит все стадии развития зародыша, получая как необходимые для роста питательные вещества, так и звуковое сопровождение, имитация стука сердца матери, классическая музыка, шум воды. Будущая мать каждый день проводит некоторое время рядом с инкубатором, читая вслух книги, рассказывая истории и напевая песни. Кто-нибудь мог бы задать вопрос, зачем такие сложности, если все может сделать техника? Однако же дело в том, что на машины нельзя скинуть все, хотя бы потому, что они не живые, а поэтому не обладают силой. И пусть моя жена не одаренная, как собственно и я, но излучать эмоции, что подтверждается теми же джедаями, это ей не мешает. Стоя в дверном проеме, ведущем из коридора в мои апартаменты, с грустью во взгляде осматриваю обстановку, за долгие годы ставшую для меня более родным домом, чем дворец королевской семьи Альдерана, да и особняк семьи Органа. Однако же, время, когда я мог позволить себе летать на барышнике, прошло. Деловые партнеры подготовили новый корабль, удовлетворяющий всем моим требованиям, а потому остается только сохранить приятные воспоминания и двигаться дальше. Цена бытия публичной личностью. Скривив губы в кривой усмешке, опускаю правую руку, обтянутую тонкой белой перчаткой, на голову стоящего рядом волкокота. Ррум, задрав морду, снежок прижал уши к голове и попытался заглянуть мне в лицо. Что-то я стал совсем сентиментальным. Отвечаю питомцу, ласково потрепав его по макушке. Не хочу вас торопить, господин Бейл, но провожающая и встречающая делегации уже ожидают вас. Напомнил о себе Пир, одетый в сине-золотой костюм Герольда. Ты уже поторопил. Хмыкнув, делаю шаг назад, утягивая за собой волкокота, и наблюдаю, как медленно гаснет свет, а затем с тихим шелестом закрывается дверь. Что же, идемте в ангар. На последних словах поворачиваюсь к охранникам в черных мундирах, которых возглавляет лично капитан Гац, держащий в левой руке металлический кейс. Рядом тут же бесшумно появились Майра и Лин, одетые в полувоенные бело-синие мундиры. Ирза осталась вместе с Брихой, под предлогом того, что королеве тоже нужна личная охрана. Дроид-секретарь, само присутствие которого вызывает у меня необоснованную агрессию, тут же постарался скрыться в конце процессии, при этом оставаясь достаточно близко на случай, если его услуги внезапно понадобятся. «Мы готовы, Ваше Величество», — кивнул начальник моей охраны, жестом отдавая подчиненным приказ рассредоточиться. Молча мы двинулись к лифту, а позади нас искусственный интеллект латного сердца, поддавшись какому-то символизму, отключал осветительные приборы, тем самым погружая проход во тьму. Позже следует скопировать запись на личный сервер. Буду просматривать долгими вечерами, когда стану старым и немощным, никому не интересным ворчуном. Как ни странно, но эта мысль меня повеселила, так что даже улыбка выползла на лицо. Вы уже решили, как назовете новое судно? Поинтересовался Гац, сразу заметивший изменения в моем настроении. Если учитывать флотские суеверия, то название должно быть символичным и звучным. Поправив перчатку на правой руке, задумчиво касаюсь высокого воротника сине-золотого кителя. Может быть, верное сердце, ФРР, выразил весь свой скепсис волкокот. Тогда, отважное сердце, задумчиво поднимаю взгляд вверх, из-за чего едва не спотыкаюсь на ровном полу. Хат, по-моему, это больше подходит как название для романа или приключенческого фильма, подала голос Катарка. Доблестное сердце, сам понимаю, что звучит глупо, но остановиться уже не могу. Господин Бейл, вам обязательно в названии корабля использовать слово «сердце»? Осторожно поинтересовалась Твилечка. В принципе, нет. Вздыхаю и после короткой паузы добавляю. Но это бы подчеркнуло мою принадлежность к данному ордену. Уверяю вас, Ваше Величество, все, кому надо, и без того знают, к каким организациям вы принадлежите. Совершенно серьезно заметил Гац. Стоило нашей процессии появиться в ангаре, как из скрытых под потолком динамиков грянул гимн Альдерана, а свободные члены экипажа барышника, возглавляемые лично капитаном Флейм, выстроившись в ровные шеренги, вскинули руки в приветственном жесте. Мои спутники, подчиняясь безмолвному приказу, в едином порыве слегка отстали от меня, позволяя мне выйти на открытую площадку перед людьми, чтобы быть видным для всех. «Господа, спасибо за службу!» Произнеся эти несколько слов, сам салютую правой рукой членам пока что скромного космофлота нашей Родины. «Служим королю и Альдерану!» Гаркнули в ответ десятки глоток. Вперед выступил старший офицер латного сердца, одетый в парадный мундир с несколькими орденами, приколотыми к левой стороне груди. Остановившись в двух шагах от меня, он замер по стойке смирно, сжатый кулак правой руки прижав к одежде напротив сердца. «Для меня было огромной честью сопровождать вас в ваших путешествиях, ваше величество», — с гордостью и грустью заявил мужчина. «Постарайтесь больше не попадать в разные истории». Широко улыбнувшись, шагаю вперед и протягиваю собеседнику правую руку с раскрытой ладонью, которую он после секундного замешательства крепко пожал. Прищурив взгляд с намеком на самодовольство, произношу: «Вы же знаете меня не первый год, Флай, я физически не могу обойтись без приключений, ну попытаться-то стоило». Слабо улыбнувшись в ответ, собеседник разорвал рукопожатие. «Берегите себя, Бил, ничего не могу обещать», — слегка развожу руками, а затем доверительно добавляю: «Но есть мнение, что о моей безопасности уже позаботились, так что, чтобы попасть в какую-нибудь интересную историю, придется сильно постараться». Молча отдав честь, капитан отступил к своим людям, а я почти сразу оказался в окружении бойцов ГЦ, ненавязчиво зажавших мою персону в широкую коробочку. Мара и Лин, словно бы всегда там находились, появились за моими правым и левым плечами, а Снежок вовсе не отставал ни на минуту, ощущаясь как нечто неотъемлемое. Вместе мы двинулись к новеньким сине-золотым челнокам, внешне похожим на прямоугольники со скошенными углами, длинной 50 и шириной 10 метров, стоящие на пяти парах довольно тонких подпорок, напоминающих паучьи лапки. Все внешние поверхности шаттлов были разукрашены гербами Альдерана, символами Ордена Сердца, эмблемами органа Гейм и верфи Куэта. Опускающийся трап у каждого транспорта был один, и находился он в передней части корпуса, представляя из себя широкую лестницу, которая ведет в прямоугольный отсек высотой в 3 метра, шириной 8 метров и длиной 30 метров. Изнутри пространство освещалось двумя полосами желтых потолочных панелей, которые излучали довольно приятный для глаз, мягкий свет, создающий иллюзию тепла. Представитель компании кораблестроителей встречал нас, стоя у нижней ступеньки опущенного трапа, в окружении из личного охранника, темнокожего мужчины из расы корунов, одетого в бело-голубой мундир, и девушки-секретаря, которая красовалась строгими темно-зелеными юбкой до колен, пиджаком, из-под которого виднелась белая блузка, высокими сапожками с низкими каблуками и короткими белыми волосами до середины шеи, чуть вьющимися у самых концов. «Господин Органа, безмерно рад нашей встрече», — изобразив на лице бурный восторг, высокий и стройный брюнет с вытянутым породистым лицом, украшенным ровным загаром и аккуратными усами, одетый в дорогой камзол голубого и золотого цветов, протянул для приветственного рукопожатия правую руку. «Меня зовут Антуан Нилин. Руководство верфи Куэта назначило меня вашим сегодняшним экскурсоводом-консультантом, так что не стесняйтесь задавать любые вопросы по интересующим вас темам. Мои спутники Лира Сазикс, великолепный секретарь и превосходный аналитик, а также Шон Джонс, военный консультант и начальник охраны проекта «Звездный сад». Рад с вами познакомиться, Антуан. Вы же не против сразу перейти к менее формальному общению?» Крепко стиснув тонкую кисть собеседника, также обтянутую перчаткой, но только черного цвета, вопросительно вскидываю брови. «Не имею ничего возразить». Еще шире растянув улыбку, пару раз хохотнул представитель крупнейших кораблестроителей республики. «Прекрасно». Разорвав рукопожатие, хлопаю в ладоши и развожу руки, жестом указывая сперва на начальника охраны, затем на девушек, стоящих чуть позади меня, а под конец касаюсь пальцами головы Волкокота. «Капитан Гац, глава моей охраны, обворожительные девушки, Майра и Лин, ну и конечно же Снежок, Рау», — поздоровался хищник, тут же подняв правую переднюю лапу. Нилин к своей чести замешкался лишь на секунду, а выражение его лица вовсе не изменилось, продолжая буквально лучиться благожелательностью. Наклонившись, он пожал лапу моего питомца, затем вежливо кивнул всем остальным и, вернув внимание ко мне, предложил: «Давайте проследуем на борт шаттла, где я начну рассказ о всей технике, которую верфи Куэта подготовили для сегодняшней демонстрации. Большой отсек шаттла имеет площадь 240 квадратных метров и рассчитан на перевозку грузов объемом до 500 кубических метров. Поднявшись по трапу, Антуан начал вещать хорошо поставленным голосом, с видом опытного торговца, знающего, как продать что угодно и кому угодно. Как вы можете видеть, вдоль стен тянутся складные пассажирские кресла, общим числом в 80 единиц, по 40 справа и слева соответственно. Сидения рассчитаны так, чтобы на них с максимальным удобством могли расположиться любые представители рас, телосложение которых схоже с человеческим. Кроме того, каждое кресло оснащено ремнями безопасности, а в случае необходимости может превратиться пусть в узкую, но вполне удобную лежанку. Для наглядной демонстрации Лира Сазикс подошла к левой стене, обшитой серо-голубыми пластиковыми панелями, и взялась за вертикально прижатое к спинке темно-синее сиденье. Легким движением она сперва опустила нижнюю часть кресла в горизонтальное положение, затем молча уселась на него и, откинувшись спиной на высокую спинку, накинула на себя сбрую из ремней, которые перехватывали торс на уровне пояса и плеч. После этого девушка встала со своего места и, открыв несколько защелок, потянула за сиденье, заставляя всю конструкцию выдвинуться к центру помещения примерно на 2 метра. Наличие кресел я еще понимаю, но зачем функция превращения в кровати? Недоуменно наблюдаю за секретаршей, которая, зафиксировав кресло в полностью разложенном состоянии, улеглась на него животом вверх и снова зафиксировалась ремнями. «О, рад, что вы об этом спросили». Нилин хлопнул в ладоши и одарил присутствующих лучезарной улыбкой. «Данная модель перевозчика, получившая название «Посол», может использоваться как грузовик и как пассажирский рейсовый корабль. Системы жизнеобеспечения рассчитаны на срок автономной работы в 10 дней, при полном экипаже в 85, или даже 90 разумных. Благодаря новейшему реактору питания, на «Посла» был установлен гипердвигатель 6 класса, мощное силовое поле, автоматические лазерные турели и компактная станция гиперсвязи. Этот шаттл вы сможете использовать не только для полетов с орбиты на планету и обратно, но также для межсистемных перелетов, при этом с вами всегда будет ваша охрана, имеющая возможность отдохнуть с максимальными удобствами. В задней части челнока находится дверца, ведущая в общий туалет, а также вы можете видеть вход в каюту для особых пассажиров. Пройдемте за мной. В задней части шаттла находилась комната 6 метров шириной и 4 длинной, с теплым пластиковым полом синего цвета, желтыми стенами, белым потолком. Слева находился широкий плоский монитор высотой в 2 метра, справа стоял раскладной диван-кровать, в дальних углах расположились холодильник и вход в отдельный санузел. Кроме того, в противоположной от входа стене красовалась дверь, ведущая в небольшую кабину пилота. Я, конечно, не специалист, но разве рубка управления должна быть не спереди? Перед приборами, за панелью пилота уже сидел молодой мужчина в бело-голубой униформе, который при моем появлении, не вставая, отсалютовал правой рукой и продолжил готовиться к взлету. Да и пилот, чтобы попасть на свое место, должен пройти через весь челнок и комнату особых пассажиров. Конструкторы решили, что это будет самое удобное и безопасное место. Антуан развел руками в извиняющемся жесте. Все симуляции показали, что именно так будет сохраняться максимум полезного пространства, при минимуме неудобств в эксплуатации. Кроме того, проект учитывает возможность того, что пилотом будет кто-то из обитателей этой каюты. По правде, изначально эта каюта и предназначалась для пилота, чтобы отдыхать во время дальних перелетов. Ну, что же, пока что, увиденное меня устраивает. Пройдя к дивану, усаживаюсь на середину и, закинув руки на спинку, выжидательно смотрю на экскурсовода. Когда мы отправимся на мой новый корабль, Майра и Лин, не мешкая, сели справа и слева от меня, Снежок, обиженно фыркнув, улегся у наших ног, а Гац невозмутимо застыл у двери, в то время как его подчиненные продолжали играть с креслами в общем отсеке. Нилин остался стоять вместе со своими охранником и секретаршей между дверьми, что, впрочем, их ничуть не смутило. «С вашего разрешения, Бейл, мы полетим прямо сейчас», — лучезарно улыбнулся представитель Куэта. Майре было скучно. Даже не так, Майре было очень скучно. Впрочем, она умело этого не показывала и тщательно запоминала каждое слово, произнесенное представителем верфи Куэта, и дополнения, высказанные его помощниками. Скорони в первую очередь учили своих подопечных правильно учиться и не упускать мелочей. Катарка прекрасно понимала, что получаемые сведения важны для выживания, а потому и сама не стеснялась задавать вопросы, но по правде, с ее точки зрения, было бы куда удобнее и информативнее прочитать техническую документацию, а не участвовать в официальной экскурсии. Однако же, раз уж выбора ей не предоставили, приходилось искать положительные стороны даже в этом. Новые транспортные шаттлы, на одном из которых они с господином Бейлом, Лин, Снежком и другими охранниками, улетели с Латного Сердца, с точки зрения молодой хищницы был лучше старых образцов. Кроме большого отсека для охраны и грузов, здесь была полноценная, пусть и скромная, каюта, удачно расположенная по отношению к кабине пилота. Обладательница золотистой шерстки решила, что они с напарницей вполне смогут пилотировать челнок по очереди, посменно находясь в комнате с хозяином на одной кровати. Долгий и скучный перелет, хорошая звукоизоляция, закуски и напитки. МРР. Нет, конечно же Майра понимала, что через гиперпространство на шаттле господин Бейл полетит только в самом крайнем случае, но ведь мечтать ей никто запретить не может. Впрочем, мысль о том, что как напарница Тиа была бы предпочтительнее, быстро заставила хорошее настроение поползти вниз. Пусть за прошедшие месяцы эмоции поутихли, но на память она никогда не жаловалась, так что лицо, голос, подначки лучшей подруги продолжали будоражить душу и разум катарки, которая хоть и старалась делать вид, что все в порядке, но себя обмануть не могла. Молодая хищница искренне радовалась известию о том, что один рогатый дивол, бывший одной из главнейших причин проблем на Деве, лишился своей головы благодаря усилиям наемников. Однако же, от тоски по Тагруте, это все же не спасло, хоть и позволило отвлечься на какое-то время. Если бы Лин меня не тормошила, никогда бы не подумала, что так близко сойдусь с этой гордячкой. Сидя на диване рядом с хозяином, всем своим видом изображая мыслящую статуэтку, обладательница гибкого хвоста с пушистой кисточкой на кончике немигающим взглядом рассматривала картинки, то и дело вспыхивающее на плоском экране. Корабль модели «Звездный сад» внешне напоминал яйцо. Серьезно, космическое яйцо длиной 3,5 километра и диаметром 2 километра, какой же птенчик из него вылупится, хихикс. Пока что безымянный корабль, раскрашенный в сине-золотые цвета, с кучей гербов органа, знамен Альдерана, символов Ордена Сердца и фирменных знаков Куэта, нанесенных на броню, состоял из трех условных секций. В передней части, охватывающей всю носовую полусферу, под толстым слоем дюрасталевой брони скрывались капитанский мостик и жилой блок, кроме комнат, кухни, госпиталя и спортивного зала, вмещающие склады и мастерские, собственную лабораторию и даже бассейн, все это было размещено в несколько ярусов, на которые отводилось 1,5 километра длины яйца. Вторая секция была представлена огромным цилиндром километрового диаметра, длиной в 1000 метров. Со всех сторон его окружали технические помещения, занимающие расстояние до внешних слоев брони, местами достигающие 500 метров. Через центр бочки проходит труба лифта, соединяющего первую и третью секции звездного сада, на внешней стороне которой крепятся осветительные панели, достаточно мощные, чтобы имитировать сияние солнца. На внутренней поверхности боковых стенок бочки ровным слоем распределена плодородная почва, в которую высажены деревья, а на небольших полянках видны чистые пруды с каменистым дном. За счет непрерывного вращения, создающего центробежную силу, обеспечивается гравитация, приближенная к альдеранской. Третья, условно нижняя, секция яйца, имеет длину километра, и в ней размещены двигатели, реакторная, вторая, находится в носовой части звездолета, а также ангары для грузов и мла. В передней полусфере звездного сада находилось 60 турболазеров, еще 20 орудий того же калибра находились на задней полусфере, что теоретически позволяло вести либо сконцентрированный огонь прямо по курсу, либо стрелять сразу во все стороны. По всей скорлупе яйца были разбросаны 200 счетверенных лазерных батарей, а в случае необходимости, из специальных ангаров, через люки, закрытые герметичными створками, на обшивку могли выехать сдвоенные лазерные пушки, установленные на платформы с репульсорными двигателями и магнитными захватами. Они способны во время боя перемещаться по обшивке, перераспределяясь для большей эффективности, заменяя собой уничтоженные турели. Экипаж звездного сада составляет от 100 до 500 разумных, зависит от степени автоматизации, на борт уже можно разместить около 100 тысяч пассажиров. Максимальный срок автономного периода работы составляет 800 стандартных дней. Впечатляет. произнес господин Бейл, когда у него возникла возможность вставить хоть одну реплику в монолог Нилина. «Капитан Гатс, Майра, Лин, а вы что думаете?» Начальник службы безопасности короля Альдерана прокашлялся в кулак, набрал в грудь воздуха и с одухотворенным лицом заявил. «Этот внебрачный гибрид военного корабля, грузовоза и яхты для прогулок, годится исключительно как пособие для уроков, как не стоит строить корабли». После этой тирады, благодушное выражение лица Антуана слегка потускнело, уже не сияя довольством и благожелательностью. Однако, как заметила Майра, он вполне быстро взял себя в руки и, обратившись к хозяину, произнес: «Бейл, я не понимаю, о чем говорит ваш человек, но уверяю, что верфи Куэта провели огромную работу, создавая корабль, который удовлетворял бы всем вашим потребностям. Большой грузовой отсек, высокая огневая мощь, вместительный и комфортный жилой отсек, высокий уровень автоматизации. Мы даже создали замкнутую экосистему сада, в честь которого и названа модель данных звездолетов. Не стоит так переживать, я уверен, капитан Гатс может аргументировать свое мнение». Извиняющимся жестом разведя руки, господин Бейл перевел взгляд на своего охранника. «Я ведь прав, разумеется, ваше величество». Мужчина в черном изобразил намек на поклон, кивнув одной только головой, и повернулся к Нилину. «Все, что вы сказали, это, конечно, верно и по отдельности даже прекрасно. Однако замечу, что как боевой корабль «Звездный сад» уступает сравнимым по размеру судам, как в количестве вооружения, так и в толщине брони. Как перевозчик грузов, ваше космическое яйцо уступает тому же барышнику, при этом не сильно превосходит его в скорости. Ну а как яхта, я бы сказал, что тут вы превзошли самые смелые ожидания. Не каждый день мне доводится видеть летающий замок с встроенным парком. И всего-то», — представитель Куэта всплеснул руками. «Я-то думал, что у вас имеются настоящие причины критиковать наш продукт. Бейл, обратите внимание на то, что команда проектировщиков сумела сделать невозможное. Совместить в одном судне все лучшие черты звездолетов, предназначенных для различных целей. Все симуляции показали, что «Звездный сад» способен вести сражение против численно превосходящих противников, благодаря дважды дублированным системам жизнеобеспечения и электроснабжения. Его живучесть превышает все существующие аналоги, а новейшая система мобильной бортовой артиллерии позволяет сохранять боеспособность и восстанавливать оборону прямо во время боя. Меньшая грузовместимость, чем у барышника, вы можете заметить, что на одном из бортов «Звездного сада» имеются едва заметные борозды. Так вот, на верфях Куэта вы сможете в течение 2-3 часов демонтировать эту часть брони вместе с техническими помещениями, находящимися за ней, затем извлечь секцию самого сада, и после установки створок ангара получите полноценный ремонтный док для судов размерами до 900 тысяч метров длиной. Таким образом, учитывая наличие объемного грузового отсека, «Звездный сад» из яхты для прогулок превращается в военный корабль поддержки и снабжения, способный сказать свое слово в линейном сражении и достаточно вместительный, дабы служить местом обитания членов экипажа и других судов флота. О новейшей конфигурации силовых полей я вовсе не стану упоминать, так как они всего лишь на 30% эффективнее, чем у того же барышника, при условии затраты тех же объемов энергии. Я знаю, что ты знаешь, что я тебя просто провоцирую, но все равно играю свою роль. Примерно так Лин для себя интерпретировала представление, которое господин Бейл, капитан Гатс и Антуан Нилин устроили, обсуждая космическое яйцо. Воображение подсказывало, что если в одном флоте будут сразу два подобных судна и какой-нибудь планетарный потрошитель цилиндрической формы, то со стороны это будет смотреться. Следя за ходом беседы, Твилечка также не забывала о том, чтобы держать в зоне внимания окружающую обстановку. Пусть на первый взгляд хозяину ничего не угрожало, частично находясь в состоянии медитации, она не могла не ощутить удовлетворение, источаемое господином Бейлом, сдерживаемую скуку и грусть Майры, которая временами сменялась мечтательностью. Периодически катарка начинала рефлексировать, но так как это происходило все реже, обладательница Лику решила снизить свое вмешательство до минимума. Снежок, как ни странно, испытывал чувство азарта, будто бы охотился на интересную добычу, прислушиваясь к словам людей, а сами представители Куэта фанили уверенностью. Островками спокойствия и сосредоточенности были двое охранников, занявших позиции друг напротив друга, изображающих расслабленность, но неосознанно следящих за всеми присутствующими. Если бы не цвет кожи, униформа и иные внешние отличия, девушка могла бы подумать, что начальник СБ хозяина и незнакомый Карун, на самом деле являются дальними родственниками. Тем временем, разговор с обсуждения Звездного сада, способного превратиться из представительского звездолета в мобильный, военный ремонтный док, либо перевозчик крупных грузов, перекинулся на сравнение новейших пилотируемых истребителей модели «Москит-4». Этот малый летательный аппарат, напоминающий вытянутый и заостренный цилиндр 4 метров длины, имеющий 4 маршевых двигателя, установленных в задней части корпуса, и 4 маневровых установки, размещенных на прямоугольных подвижных крыльях радиаторах, вооружен сдвоенной лазерной пушкой, способной вести огонь по всей передней полусфере, одиночной турелью для стрельбы по области задней полусферы, а также имеет 4 крепления для ракет. «Москиты» лишены гипердвигателей, практически не имеют систем жизнеобеспечения, теплоизоляция и запас дыхательной смеси на 5 минут, не в счет, зато на них установлены проекторы силового поля, которые способны защитить не только от мелкого космического мусора, но и от пары тройки выстрелов орудий других МЛА. Учитывая совсем маленькие кабины, куда едва ли поместится крупный человек в скафандре пилота, Лин начала подозревать, что данные истребители предназначены вовсе не для органиков либо не для людей, так как в галактике вполне могли найтись разумные, для которых подобные условия более чем удобны. За примером далеко ходить не надо. Рабочие особи Скорон не отличаются прихотливостью, при этом весьма исполнительны, даже в ущерб собственному здоровью. Вряд ли. Все же Скороне – ксенофобные по своей природе существа. Если бы не принцы и короли, сдерживающие остальных особей собственной волей, они бы вовсе не смогли взаимодействовать с другими народами иначе, чем через войну на уничтожение. После демонстрации Звездного сада и официальной церемонии названия корабля, господин Куат-Куат приглашает вас на прием в честь выпуска новой серии звездолетов. Нилин широко улыбнулся, глядя на хозяина, словно бы хотел что-то сказать, но был не уверен, можно ли озвучивать это при посторонних. «Я полностью доверяю своим спутникам, так что, можете говорить открыто». Поняв его затруднение, отозвался господин Бейл, отвилечка ощутила, как в груди у нее потеплело от этих слов. Амаэра вообще вспыхнула в силе. Да уж, самоконтроль у нее хромает на обе ноги. Ну хотя бы внешне это никак не выражается. «Космическое яйцо». Чувствую, это название к данной модели космолета привяжется крепче, чем официальный «Звездный сад», получила имя «Миротворец». Прямо во время официальной церемонии, после традиционного разбивания бутылки дорогого альдеранского вина об корпус судна, на броню при помощи репульсорной платформы и нескольких баллонов быстро застывающей краски, было нанесено это слово, написанное на общегалактическом языке. Под прицелом объективов камер, мы с представителями Куата пожали друг другу руки, объявили о своих намерениях дальнейшего сотрудничества, и прибывшие со мной люди направились обживаться на новом месте службы, в то время как сам я, вместе со свитой из охраны, телохранительницей Снежка, отправился в особняк Куата-Куата, находящийся на поверхности планеты. Однако же, как и следовало полагать, на месте прибытия меня ждала не обычная вечеринка для богачей, а почти официальная встреча своеобразного клуба заговорщиков. «Бейл, рад видеть вас в добром здравии». Отсалютовав бокалом с белым вином, хозяин дома широким шагом пересек половину приемного зала, выглядящего как богато украшенный ангар с высокими стрельчатыми окнами, мозаичными стеклами, витыми колоннами, поддерживающими своды потолка и мраморным полом, совершенно не стесняясь взглядов иных гостей. «Я слышал, в последнем путешествии вам довелось попасть в неприятную историю. Мне кажется, в галактике не осталось никого, кто бы не слышал об этой истории», насмешливо заметил высокий Муун, также устремившийся в мою сторону, «стоило только пересечь порог помещения. Ваша любовь находиться в центре внимания порой переходит всякие разумные границы, друг мой. Ничего не могу поделать. Я как катализатор, запускающий те или иные события, куда бы меня ни поместили», заявляю с виноватой улыбкой на лице, но плохо скрытой гордостью в голосе. «И вообще, друзья мои, завидовать плохо, правда?» Куат-Куат остановился в двух шагах от меня и продолжил задумчиво. «Тогда, пожалуй, я не буду говорить, что у тебя очень милые спутницы. Это ведь тоже можно расценить как зависть. Все зависит от интонации, которой это будет сказано». Взглядом указываю на стол с закусками, стоящие у левой стены, и в ответ получаю два кивка. «Капитан Гатс, девочки, осмотритесь пока. «Как скажете, Ваше Величество». Начальник моей охраны понятливо отошел в сторону, но далеко уходить не стал. «Если понадобимся, мы будем рядом с десертами», — отозвалась Майра, тут же утягивая Лин дальше в зал. Хмыкнув, запускаю правую пятерню в шерсть на загривке волкокота и вслед за двумя заговорщиками отправляюсь в угол, где мы сможем поговорить без посторонних ушей. Я полагаю, деву можно вычеркивать из списка предполагаемых друзей. Взяв с подноса хрустальный бокал на высокой ножке, банкир отпил маленький глоток и, повернувшись ко мне лицом, слегка склонил голову вперед, глядя из-под полуприкрытых век. Как-то так получилось, что от других гостей, разбившихся на группы по интересам, мы оказались отрезаны охранниками Куата, а также одетыми как официанты агентами службы безопасности верфи. В то же время, хозяин дома установил на край стола маленькую белую пирамидку, похожую на декоративную статуэтку, и нажал на кнопку, находящуюся в вершине. Увы, у них там начался внеочередной перераздел влияния, и пока на троне не утвердится кто-то один, кто сможет удержать в руках всю полноту власти, переговоры не имеют смысла. Приняв свой бокал из рук экзота, благодарно киваю. Выступить на чьей-то стороне, конечно, можно, но траты ресурсов не стоят возможной пользы. «В тебе говорит обида, Бейл», — заметил Куат. «Впрочем, не нам тебя в этом винить. Что можешь сказать о других целях?» «Скоро не согласились участвовать в нашем благотворительном мероприятии. Сотни миллионов тонн грузов уже ждут своей отправки на планеты дикарей, так что нам остается только внести за них оплату и пригнать грузовозы». Сделав маленький глоток напитка, продолжаю монолог. «Ряд интересующих нас планет, кроме стандартной гуманитарной помощи, получит охранных дроидов-инструкторов, которые начнут подготовку ополчения из аборигенов. Эффективность подобной армии будет сомнительной», — покачал головой Муун. «Впрочем, возможность под благовидным предлогом вывести из оборота часть финансов стоит некоторых беспокойств. Ты снова забываешь об общественном мнении», — всплеснул свободной рукой хозяин дома. «Участие в столь масштабной благотворительной акции не сможет не сказаться на популярности нашего предприятия. Я даже готов выделить часть торгового флота с кораблями сопровождения за символическую плату, чтобы ускорить процесс распространения гуманитарной помощи». «Благотворительность всегда была превосходным средством отмывания денег», — хмыкнул банкир, отсалютовав своим бокалом. «Что же, союз с подобной силой делает наше положение более устойчивым. Производственные мощности Скорон сравнимы с лидерами КНС, если не превосходит каждого из них по отдельности. Предлагаю переместиться в отдельный кабинет, чтобы обсудить, какие именно соглашения мы можем предложить этим насекомым». «Не возражаю», — согласно кивнув, бросаю взгляд в сторону своих телохранительниц и добавляю: «Полагаю, нам нужно предупредить наших спутников. Буду ожидать вас у выхода, в дальнем конце зала», — заявил Куат. Объединенный флот наемных отрядов и пиратских банд вышел из гиперпространства на окраине системы двух солнц. Тут же, от флагманского корабля во все стороны протянулись невидимые взгляду каналы связи, по которым были переданы тысячи приказов, подготовленных еще во время перехода. Системы обнаружения тут же зафиксировали расположение звездолетов Золотых Солнц, примкнувших к ним братьев войны, а также личных флотов хаттов из Совета Министров Молодой Империи. «Это будет занимательно». Стоя на капитанском мостике буревестника, старого шахтерского корабля 5-километровой длины, который похож на шестигранный цилиндр с двигателями, толстенной броней, гравитационным лучом и кучей турелей, налепленных на корпус в хаотичном порядке, Дарт Сидиус, кутаясь в черный балахон с глубоким капюшоном, с нетерпением ожидал начала схватки с объявившимся конкурентом. Он практически не обращал внимания на суету экипажа судна, проводящего последние предбоевые приготовления и проверки. Воодушевление, в эти минуты охватывающее лорда Ситхов, можно было легко объяснить. Будучи канцлером Галактической Республики, ему редко доводится лично участвовать в столь крупных сражениях, при этом по сути ничем не рискуя. Армада, собранная из различного сброда при помощи подкупа, уговоров, обещаний, угроз, а где-то и простым взятием на слабо, несмотря ни на что, была обречена на уничтожение, так как уступала противнику во всем, за исключением своей численности. Если бы Хаттская империя не лишила их привычного заработка, слишком активно начав подминать под себя рынок, то агентурная сеть Палпатина смогла бы собрать в лучшем случае половину от нынешней численности космолетов. Старые, угнанные и списанные военные звездолеты большинство которых давно нуждалось в капитальном ремонте или переплавке, которые составляли ударный кулак и окружали буревестник, находились на своеобразной вершине пирамиды боевого построения. Вторая волна состояла из переделанных под авианосцы и ракетоносцы грузовиков, с установленными на корпуса почти новыми проекторами силовых полей и лазерными турелями. Третья волна была собрана из разной мелочи размерами до 200-300 метров и играла роль массовки. Официальные и неофициальные службы разведки, получившие разнос от Дарта Сидиуса, в разных ипостасях, насели на сектор слизняков со всех сторон, добывая информацию о новом государстве и его правительстве. Далеко не все их попытки оказались удачными. Служба безопасности новоявленного императора показала удивительную эффективность, так что некоторые приемы даже пришлось взять на вооружение, но все же в какой-то момент один из министров Совета управления Саламана Пейна передал оперативникам Ситха интересную информацию, пообещав свое полное содействие, но только в случае, если после карательной акции силы республики не станут вторгаться на территорию Хаттской империи.